Глава 68. Антитело. Недертон лежал, крепко зажмурившись, и всеми печенками ненавидел серый свет мусорного острова. Внезапно на него пахнуло чем-то теплым, сладким и в то же время чуть металлическим. «Сожалею, мистер Недертон», — произнесла Лоубер совсем рядом, — «не было никакой необходимости брать вас на эту тягостную экскурсию». «Я не открою глаза, пока не буду знать точно, что мы уже не там». Он чуть-чуть приподнял одно веко. Лоубер сидела напротив. «Мы в куполе сухопутной яхты», — сказала она. «Не периферально». Недертон открыл оба глаза и увидел, что она зажгла свечу. «Вы были здесь?» «Нет, в шатре Тлен. Если бы я пришла раньше, вы бы спросили, куда мы отправляемся, и, возможно, отказались». «Пакостное место». Недертон имел в виду остров, но слова могли с тем же успехом относиться к палатке Тлен. Он сел, подушка, державшая его голову, втянулась в койку. «Тлен, — сказала Лоубер, обнимая пальцами свечу, словно для тепла, — считает вас консерватором. Вот как. Или романтиком. Она думает, вы воспринимаете прошлое как утерянный рай. Верите, что при старом порядке, или, вернее, беспорядке, жизнь была более естественной». Отсекатель съехал на глаза. Недертон снял его и, переборов желание сломать пополам, отложил в сторону. «Это она оплакивает массовое вымирание. Я всего лишь думаю, что тогда в целом было не так скучно. Я лично помню мир, который вы рисуете себе в фантазии, воображая, что он лучше нынешнего. Эпохи — удобные приспособления для тех, кто их не пережил. Мы выпиливаем историю из необъятного целого». Привинчиваем к выпиленному табличке, приклеиваем ярлыки. Потом говорим о ярлыках так, будто они есть время. «Ну, не представляю, как может быть иначе», — сказал Недертон. «Мне просто не нравится нынешнее положение дел. И ровно так же оно не нравится Тлен. Знаю, это есть в вашем досье». «Что?» «Что вы хронический оппозиционер, впрочем, совершенно пассивный. Иначе бы мы встретились раньше». Васильковые глаза глянули пристально. «А почему вы думаете, что Аль-Хабиб здесь?» — спросил Недертон, чувствуя острую потребность сменить тему. «Аль-Хабиб периферально присутствовал на острове много лет, хотя не в той пере, в какой видели его вы и Рейни», — сказала Лоубер. «То, во что Деэдра вонзила ноготь, было очень дорогим индивидуальным заказом, доставленным на остров всего за несколько дней до памятного события. Полный геном, комплект органов, отпечатки пальцев, все, что нужно для констатации смерти. Создание острова приписывается вымышленной фигуре. Прежнюю перифераль Аль-Хабиба, вероятно, выбросили в океан, чтобы ее утилизировали ассемблеры. Спасибо американцам, все ближайшее окружение главаря уничтожено, а те, кого мы видели, вплели его тело в ткань острова. Увековечили то, за что он себя выдавал. Так он и не бывал раньше на острове. Точно присутствовал в самом начале, вместе с первой флотилией, или что там было. Вполне возможно, участвовал в каннибализме. Он совсем не паинька, наш Хаммет, а вот притворяться умеет замечательно. За кого он себя выдавал? За пророка, шамана. Крайне мотивированная личность, а это всегда заразительно. Принимал те же наркотики, что и мусорщики, которые, кстати, самым и поставлял. То есть, разумеется, лишь делал вид, будто принимает. Если вы так не любите скуку, рекомендую искусственно созданные сообщества, особенно те, во главе которых стоят харизматичные лидеры. Вы считаете, он осуществлял это все отсюда? Нет, из Женевы. Из Женевы? Вполне удобное место, чтобы ждать возможности оптимально монетизировать остров. И, разумеется, его мать гражданка Швейцарии. С двумя членами и жабьей головой? «Все легко заменить обратно», — Лоубер пальцами затушила свечу. Впрочем, он допустил ошибку, не оставшись там. Лондон — его ошибка, поспешность. «Почему?» «Потому что он снова попал в сферу моего внимания». Недертон увидел выражение ее лица и поспешил еще раз сменить тему. «Раз уж вы поощряете мое любопытство, позволю себе задать еще вопрос. Что вы пообещали Льву?» «Помощь с его хобби». «Будете ли вы мне лгать?» Если возникнет серьезная необходимость, да. Вы говорите мне, что помогаете ему управлять срезом? У меня, в конце концов, есть некоторый исторический кругозор. Доступ к сведениям, которые здесь мало кто может получить, да и там тоже. Знания, где спрятаны определенные скелеты. Истинная, а не показная политика некоторых официальных и неофициальных лиц. Снабжает Лен и Осиана нужной информацией, я значительно увеличиваю их возможности. Сама удивляюсь, насколько это оказалось захватывающе. Кто там еще пытается убить Флинн и ее брата, вы знаете? Нет, хотя у меня есть подозрение. Лоубер достала из внутреннего кармана крахмальный белый платок и вытерла пальцы. История с Аль-Хабибом так же скучна, как ее претенциозная экзотичность, мистер Недертон. Здесь мы на той же странице. Недвижимость, переработанный пластик, деньги. Тот, кто проник в срез льва, почти наверняка с этим всем связан. Куда интереснее, конечно, как им удалось туда пролезть. Неужели? Да, поскольку из-за таинственной природы сервера все остается полной загадкой. А можно спросить, чем вы на самом деле занимаетесь? Вы гордились тем, что не знаете, на кого работаете? Очень вне тренда. Я, когда у меня возникает такое настроение, могу гордиться тем, что не знаю, чем занимаюсь. Буквально? Ну, при достаточной широте взглядов, да. В молодости мне довелось служить во внешней разведке. Думаю, в некотором смысле я остаюсь разведчиком и сейчас, но сегодня у меня есть возможность расследовать то, что я считаю нужным. Ну, скажем так, вопросы государственной безопасности. И еще я сотрудник правоохранительных органов, что бы это ни означало в наше откровенно клептархическое время. Иногда я чувствую себя антителом, мистер Недертон. Только защищающим болезнь. Лоубер улыбнулась нехарактерно грустной улыбкой. Недертону вспомнилось, как они с Рейниву ехали в автомобиле Лоубер, и та сказала, что воспоминания у нее подавлены. Видимо, остались и неподавленные, потому что в эту минуту он ощутил их тяжесть.